«Чего тебе?» Испугаться Икара не успела. Подошедшая со спины девушка осмотрела шокированное существо перед собой. Пока Икара приходила в себя, выхватила листок из руки и пробежала взглядом. Высокая, стройная, ящер. Бронзовая чешуя на сине-зеленых щеках придавала незнакомке привлекательности. Короткие иголки волос в замысловатой стрижке. «Тармар, это к тебе. Что там?» Чуть грубый голос раздался со спины. Почти тут же послышался грохот металла, словно кто-то свалил груду в кучу. Икара обернулась по инерции. Тоже ящер, только темного окраса. Почти черная чешуя на коричневого цвета кожи, словно обгорела в свое время. Мужчина хорошо сложен. Незастегнутая жилетка на голове тела. Самые обычные на вид штаны и ботинки. Лишь на руках широкие браслеты. Внимание к себе Икара постаралась не заметить. Тем более кузнец взял записку из рук незнакомки. Пробежал взглядом пару строк. Взглянул на тихое создание. «Ну, привет, что у тебя?» «Планшет рабочего сломала». «Кроха, у тебя сил не хватит его сломать», заметил мужчина, бросая клочок бумаги в открытый огонь, «только если будешь прыгать по нему, что маловероятно, показывай». Поломанную вещь Тармар окинул оценивающим взглядом сразу на месте. Несколько минут крутил в руках, прилаживал отвалившийся угол к планшету. В конечном счете удрученно вздохнул. «Угораздило тебя, в любом случае оставляй, посмотрю, что можно сделать». Почти одновременно с окончанием фразы поломанный планшет улетел в кучу какого-то барахла на взгляд Икары. «Выбора нет, спасибо, зайди через 5 дней», переключился ящер на какое-то занятие в нескольких метрах дальше. «Хорошо, только непонятно ничего, но раз сказал через 5, значит через 5». Икара постояла в нерешительности еще минуту, после чего направилась в обратную сторону. Взгляд снова уперся в ботинки с колесами. Интересно, какие минералы нужны на их прямое изготовление и в каком количестве. Цена огромная, если покупать. Но ведь можно сделать, если повезет достать нужные минералы. Механику их создания Икара не представляла. По всему выходит, что-то сложное. Отсутствие планшета вынудило идти туда, где можно надеяться найти работу в любое время. Длинные просторные коридоры привели в торговый квартал. Икара остановилась на знакомой развилке, глядя на буквально светящееся множеством огней и флаконы за витриной. Алхимическая лавка привлекала внимание прохожих, некоторые останавливались, словно в раздумьях, зайти сейчас или позднее. Колокольчик тихо и ненавязчиво приветствовал. Икара осмотрела полупустой зал. Два покупателя у дальнего стеллажа бурно обсуждают какие-то свойства эликсира. На диване, по своему обыкновению, полулежит алхимик с книгой в руке. Судя по тому, как в пальцах переливается на свету незнакомый Икаре минерал, либо экспериментирует, либо задумался о чем-то. «Привет», остановилась Икара у дивана. Взгляд синих глаз оторвался от страницы и переключился на нее. Мгновение словно пытался сосредоточиться на чем-то новом, после чего алхимик улыбнулся. «Рад видеть. Возьмешь на работу? На пару дней. Хм, планшет сломала», вздохнула Икара. «А работать где-то надо. Не оправдывайся», сделал предостерегающий жест алхимик. «Все, что нужно знать мне, это сам факт твоего желания работать на меня, и только. Он неисправим». Икара безнадежно улыбнулась, глядя в синие глаза. «Маска и капюшон не позволяют видеть большего. На тебе клиенты», легко поднялся на ноги алхимик. «Нанимаю на неделю, без гильдии». «Это как?» — подняла Икара голову. Стоящий в опасной близости алхимик на голову выше. Под капюшоном видны темные лиловые волосы. Смотрел на нее мужчина чуть дольше минуты, молча и задумчиво. В конечном счете отвлекся. «Вот так, плачу на руки каждые 2 дня, отчеты в гильдию давать не нужно. Все просто, просто». И в этой простоте есть подвох, о котором Икара не имела представления. Предполагала сразу худшее, что ее выгонят из гильдии, если узнают о такой работе. От возможных проблем лучше не распространяться, на кого и сколько Икара работала без ведома гильдии. «Может, обойдется? В обед заходи, накормлю». Иногда Икара начинала думать, что у алхимика где-то кладовая с запасами съедобных для нее фруктов. Кому-то мелочь, а у Икары уже живот урчит в предвкушении. Пришлось отвлечь себя на работу и постараться не думать о вкуснятине. С клиентами Икара нашла общий язык. Теперь могла с порога увидеть того, к кому лучше не соваться с предложением помочь выбрать что-то нужное. Научилась разговаривать с теми из высших, кто приходил делать заказы на зачарование. Очередной заказ наблюдала своими глазами. Минералы в руках алхимика буквально оживали и жили своей жизнью. Завивались между пальцами, перетекали и собирались в единое целое. чтобы после быть нанесенными на небольшой клинок с узким лезвием. Обычное на вид лезвие буквально на глазах принимало матовости зеленый окрас, перенимая какие-то свойства минерала из рук алхимика. Что-то пошло не по плану, и Кара видела это по недовольству алхимика. Рукоять сменила цвет на фиолетовый и начала смешиваться красками с лезвием у основания. В результате вышел буквально разноцветный клинок. Алхимик взглянул на заказчика и покачал головой. «Для большего шанса нужен клинок не ниже третьей ступени», – задумчиво произнес алхимик. «У пятого его почти нет». «Ничего, есть еще три попытки», – усмехнулся мужчина. «Зайду на днях, если есть возможность». «Загляни к любому кузнецу любого дома», – посоветовал алхимик, – «они обменяют с доплатой, так меньше шанс остаться ни с чем». «Приму к сведению», – Икара немало удивилась, когда клиент ушел и оставил странного вида клинок алхимику. «Красивый, на кинжал похож, фиолетовая рукоять, плавно перетекающая в зеленое лезвие, красивый, бесполезный», – эхом отозвался алхимик, – «свойства нарушены, просто нож», – предположила Икара, – «хуже». «Нож с неизвестными качествами, а если узнать, такого способа нет», – вздохнул алхимик, – «со временем, может, получится, но шанс крайне мал, на положительные качества еще меньше надежда, может отравить владельца в самый неподходящий момент, или приклеится так, что не оторвешь, или оторвет пальцы, куда его теперь?» Икара отодвинулась от клинка на всякий случай, выкинуть или отдать на переплавку. «Хороший кузнец может что-то сделать даже из такого хлама. Я возьму», – взглянула Икара на алхимика. Тот удивился вопросу, «если не нужен, зачем тебе?» «А, это так, баловство одно. Ну тогда закрывай лавку, иди обедать», – отозвался алхимик. «Заодно расскажешь, что за баловство у тебя. Иди, и выгони последнего клиента в зашей», – распорядился следом. «Куда-нибудь подальше». Звук шагов привлек внимание обоих. Икара тактично отошла с дверного прохода, пропуская нежданного гостя. «Подальше тебя самого отправить», — произнес Вейрус Халури. «Привет, ушастая. У тебя флаконы не украдут, пока здесь прохлаждаешься». «Уже ухожу», — размыто откликнулась Икара, направляясь в главный зал. «Привет, Вейрус». «Привет», — еще раз бросил Вейрус и переключил внимание. «Ты мне ничего не хочешь сказать? Интересного?» Последняя фраза предназначалась алхимику. Его тяжкий вздох Икара слышала даже с середины общего зала, направляясь к покупателям. Вдруг поможет определиться с покупкой, быстрее выставит за дверь, быстрее пойдет обедать. Что с ней сделал алхимик? Икара вздохнула украдкой, улыбаясь случайным покупателям. Как подменили сначала их знакомство с алхимиком, и из-за битого жизнью Сулха та сама не заметила, как превратилась во что-то совсем иное. Немного наглое, немного самонадеянное создание, непонятно, к радости или сожалению, два флакона все-таки убедила купить. Довольная собой закрыла лавку и заглянула в смежную залу, не рискуя вваливаться непрошенным гостем. «Заходи, не бойся», — пригласил демон. Алхимик сделал приглашающий жест к столу, скинул капюшон и снял маску. В свете дня заблестела россыпь камней в длинных ушах эльфа. Да так, что Икара вспомнила собственное любопытство про странного вида змею, не так давно подаренную алхимику. «Хаэм», — с улыбкой отозвался алхимик, показал Икаре браслет знакомого окраса с разноцветными чешуйками. «Это очень занятный артефакт. Подобный ему видел несколько раз, но лично не владел. Смотри, что сделал алхимик», — Икара не поняла. Но браслет вдруг пришел в движение, а затем чешуя со змеей резко отделилась и собралась в некое подобие щита в 20 сантиметрах от руки. В другую руку прыгнули те самые разноцветные чешуйки, которые так напоминали Икаре камни из ушей алхимика. «А это бесподобная вещь», — с улыбкой произнес алхимик. Разноцветные огни над ладонью пришли в движение, завиваясь в непонятные узоры, а затем пронзили стену. Секунда, и та покрылась камнем. «Прелесть», — мечтательно заметил алхимик. По желанию мужчины разноцветные камни вернулись обратно в руку. Щит у другой руки также рассыпался чешуей и вернулся на запястье к голому телу змеи, тонкому гладкому браслету с одной головой. «У него слабость к алхимическим камням», — пояснил Вейрус непонятное Икаре. «Эти разноцветные камни, именно они, достать настоящая проблема. В большинстве своем вытащить из артефакта невозможно, это их разрушает. Из этого не извлечь», — согласился алхимик, — «но их тут 23. В качестве браслета вполне неплохо. К слову сказать, на подобных артефактах их количество абсолютно случайно, и могло не быть вовсе», — согласился демон. «Именно. Большинство информации Икаре осталось непонятно, хотя бы в той части, в которой Кара понятия не имела, что из себя представляют алхимические камни и почему ими так увлекается алхимик. «А теперь расскажи, что ты назвала баловством?» Алхимик сделал жест демону молчать, говорить не хотелось, по крайней мере не в присутствии демона, только ведь алхимик не отстанет. Пришлось рассказать про ботинки с колесами и работу курьера. Глупость для низших рас, но все равно хочется хотя бы попробовать, когда-нибудь. Ожидал Икара услышать смех или издевки, но не последовало ни того ни другого. Алхимик с интересом слушал чуть невнятные объяснения Икары о том, что из поломанного неудачным зачарованием оружия может получиться что-то полезное для ботинок, что есть несколько разных минералов у Икары, которые она собирает и которые также могут пригодиться, когда-нибудь. «Знаешь, о чем хотел поговорить с тобой в прошлый раз?» – произнес алхимик, едва Икара замолчала и в смущении принялась грызть знакомые зеленые орехи. «Что тебе нужно определиться с тем, чего ты хочешь от жизни?» «Потому что отсутствие любой цели для тебя едва не хуже смерти. Низшие расы часто накладывают на себя руки от безысходности и уныния», — пожал плечами Вейрус в подтверждение. «Видела, наверное». Икара неуверенно кивнула. «Видела в дальних углах измерения. Некоторые бродяги искали любую возможность свести счеты с жизнью самым безумным способом. Иные сходили с ума. Так что, в качестве учителя, рад знать, что нужная мысль в твоей голове дала росток без моего участия напрямую. Ты ее угробишь», — эхом произнес Вейрус. «Не обязательно брать последние модели Сюр», — легко пожал плечами алхимик, — «да и денег не хватит на них никогда. Можно взять что-то попроще, хоть даже самые обычные из рук подмастерья». «Сюр», — уловила Икара новое для себя слово, — «ботинки с колесами?» «Да», — улыбнулся алхимик, — «ботинки с колесами у нас имеют название. С работой курьера будет сложнее». «Не возьмут?» — поняла Икара. «Потому что принадлежу низшей расе?» «Да», — опередил алхимика Вейрус, не давая ей ложных надежд. «Низшая раса, которая не умеет на них банально стоять. Курьеры перемещаются между измерениями в процессе работы. Не забыл? Она убьется». «Зануда», — поморщился алхимик, — «наглость дома берет. От твоей наглости одни проблемы и только», — в тон откликнулся демон, — «причем такие, которые даже я разрешить не в состоянии». «Шутит», — оскалился в улыбке алхимик, судя по лицу демона, ни намека на шутку. Однако в дальнейший спор на эту тему Вейрус Халури решил не влезать, едва уловимо качнул головой. «Нож можешь забрать», — разрешил алхимик, — «только аккуратнее. Лучше избавиться, как можно скорее, и голыми руками не трогать. Спасибо». Получив своеобразное одобрение алхимика в отношении работы курьером, стало немного спокойнее. Пусть шанса нет, но можно пытаться. В конце концов, часто так бывает, что мечта остается мечтой. Но если ничего не делать, то ничего и не сможешь. Работа у алхимика была несложной, и Кара к той привыкла. Каждое утро бежала с удовольствием к дверям знакомой лавки, получала наставление на работу и занималась делами. Многие из покупателей заходили вновь и уже не стеснялись идти к бродяге Сулху за советом в покупке. За все время Икара научилась немного разбираться в эликсирах, их свойствах и разновидностях. Любила смотреть за тем, как алхимик накладывает чары на оружие. Один раз с замиранием сердца следила за тем, как минералы меняют внешний вид перчаток до неузнаваемости. Судя по реакции покупателя, шанс на удачу был крайне мал, но алхимик буквально сделал невозможное. Такого счастливого наемника Икара давно не встречала. Незнакомый дикарь с настоящей любовью смотрел на свою обновку, распинаясь перед алхимиком в благодарности, и заплатил очень хорошо. Икара не сразу сумела взять себя в руки при виде такого количества. «Я молодец», — рассмеялся алхимик. «Скромный», — выдохнул Вейрус в дверном проеме смежного зала, обреченно качая головой. Демон забегал 3 раза в течение пары дней, один раз даже задержался на полдня, в остальное время находился в лавке не дольше 10 минут, после чего вновь исчезал. Икара в странном поведении демона ничего не понимала и понять не пыталась, без нее разберутся. Платил алхимик хорошо, как и обещал, каждые 2 дня, о разломах пришлось на время забыть, но оно и к лучшему. Слишком много внимания к собственной персоне возле гильдии охотников в последнее время. Через 5 дней блуждала по кварталу мастеровых, пытаясь найти нужного себе кузнеца. Нашла без подсказки. Ящер узнал без напоминания. Вытер руки о видавшую вид тряпку, после чего достал откуда-то планшет и протянул мнущейся девчонке. «Держи, и аккуратнее». «Спасибо», — живо кивнула Икара, пряча заветный предмет в сумку. «Сколько с меня?» «Гильдия расплатилась». Карандр записал сумму в счет твоего долга, пожал плечами высокий мужчина, со мной в расчете. Икара поблагодарила мужчину еще раз. Вместо ответных слов тот отмахнулся и вернулся к какой-то груди непонятного происхождения, пытаясь разбить киркой на куски. От одного вида мускулы и огромной силища в теле у Икары холодок бегал вдоль позвоночника. Определенно, кузнецами становились только самые сильные. Пот уже блестит на полуобнаженной фигуре, и рассеченное осколком предплечье ящер явно не замечает, продолжая наносить сильные удары киркой по куску не то камня, не то металла. В квартале мастеровых Икара провела полдня, отпросилась у алхимика, чтобы уладить дела. Отработает лишний день, не страшно, зато сколько всего интересного вокруг. Оружие не столько интересовало, сколько всевозможного вида обмундирования, начиная от перчаток и заканчивая колчанами для стрел. Один раз на глаза попался ремень с мистическими стрелами. Этот комплект Икара запомнила. 2 часа пролетели незаметно. Сама не заметила, как ноги принесли обратно к уже знакомой кузнице. Мужчина закончил разбивать непонятную породу, стоял у жаркого котла и подкидывал внутрь обломки и осколки. Нечто непонятное бурлило и пузырилось внутри. Тармар, взгляд ящера отвлекся от горящего внутри котла минерала и сместился на хрупкую фигуру в паре метрах. «Вы умеете делать сюр? Сюр?» Мужчина окинул скрытую плащом фигуру, задержал внимание на ушах с кисточками. «Не работаю без аванса и ради баловства». Карандр предупреждал: «Иди купи готовые». «На готовые денег нет», честно ответила Икара. «У меня есть немного минералов». «Есть это». Икара залезла в сумку и достала тряпочный сверток, отогнула край и показала мужчине странного вида клинок. К огромному удивлению, тот чем-то заинтересовал. Вида кузнец не подал, но интерес Икара уловила. «Я буду приносить все, что нужно для изготовления». Постепенно, поспешила добавить Икара, «за работу заплачу». «Ребенок», обреченно вздохнул Тармар, «ты убьешься». «Не стоят они того». «Сделайте». Соглашаться мужчина не спешил. Икара выслушала очередной отказ, однако уходить не стала. Села на землю прямо там, где стояла. «Не уйду, пока не согласишься», хмуро заверила Икара. «А как заговорила?» удивился Тармар. «Сиди, сколько хочешь. Не буду заниматься ерундой по прихоти низшей». «Не оскорбил», съязвила Икара, насупившись. Сидела на дороге долго, весь день. Думала о том, что алхимик будет ругаться. Ковыряла какой-то палкой посек и камушки у ног, рисуя узоры. С наступлением сумерек и не подумала уйти. От кузницы светло, в котле до сих пор горит сизый огонь. Да и в кузнице свет горит. Хозяин работает и занят делом. Месиво в котле Тармар оставил вариться на ночь. Загасил свет в кузнице и с минуту стоял над сидящей на земле девчонкой. Икара подняла к тому взгляд больших серых глаз. Мужчина лишь обреченно вздохнул и покачал головой. Ничего не сказал и ушел. Похоже, домой отдыхать после рабочего дня. Икара с трудом представляла, какой силой и выдержкой надо обладать, чтобы быть кузнецом. Ночью в квартале мастеров спал жар, проснулась свежесть. Спать не хотелось, Икара сидела и думала о том, что делает глупость. Наверное, даже алхимик посчитает ее действия абсурдом. Еще оправдываться за собственное отсутствие в лавке. Икара вздохнула и уткнулась носом в колени, обхватив те руками. Сухи выносливые. Икару хватит сидеть так день, два, на третий видно будет. Скорее всего, уйдет ни с чем. Но пока есть надежда, что своим упрямством распугает кузницу клиентов. «Иди ты уже домой», — бросил в сердцах Тармар, едва узнал комок на дороге. «Не делаю я сюр. Там тонкостей и настроек столько, что нужен специалист. Это понимаешь?» «Понимаю», — пробурчала Икара, и тут же парировала дальнейшие предложения выгнать себя. Другие не согласятся. Аргумент странный, настолько, что мужчина не нашелся, что возразить. Смотрел с недоумением на ребенка не меньше минуты. С досады сплюнул на землю и ушел в кузницу. Клиенты к кузнице не подходили. Икара наблюдала за работой мастера. Того отвлечь в неподходящий момент, и заготовка сломается. Похоже, поэтому к кузницам не суются, предпочитая квартал торговцев. С теми у кузнецов существовали какие-то договоренности. Последнее Икара поняла, когда в середине дня к кузнецу пришла уже знакомая ящер с какими-то бумагами. Девушка с непониманием осмотрела девочку на земле, затем прошла в кузницу. Чужую ругань Икара расслышала отчетливо, тактично делая вид глухонемой. «Ты не глупи», — задержалась незнакомка рядом с Икарой. «Тармар в раздражении кости переломать может. Не рискуй, а то Икара без нее не знала, что играет с огнем. Ящеры еще и гипнозом владеют, о чем Икара не забывала ни на секунду, и кузнец мог просто приказать убраться, прибегнув к природным чарам. Единственный нюанс, что Икара вернется, и мужчина это понимал, поэтому пытался сделать так, чтобы Икара поняла свою глупость сама, чтобы убралась по собственному желанию и больше носа не казала в кузнице, зная бесполезность. Похоже, упрямство алхимика заразно. Икара сидела в сгущающихся сумерках и изучала осколки непонятного минерала в 3 метрах от себя. Тармар крошил огромный камень сегодня днем, вновь сваливая куски в котел. На земле остались совсем крошечные. С уходом кузнеца Икара подошла к обломкам и стала изучать те. На ощупь ледяные, даже пальцы покалывает. По цвету серебряный металл. Твердый и не крошится, землю ковырять можно, на огне не нагревался. Икара пыталась подогреть тот в жаровне под котлом, в отсутствие результата сложила все найденные обломки в кучу и вновь села на дорогу. Кажется, задремала, потому что когда открыла глаза, от ночной темноты не осталось и следа, а перед ней стоял хмурый ящер, и, судя по движению челюсти, был близок к тому, чтобы убить одного маленького сулха. «Ну, сделай для меня сюр», продолжила гнуть свое Икара. Мужчина вздохнул так, словно общается со стеной, абсолютно гладкой и монотонной, без сучка и задоринки, самые простые. «Дура», не выдержал Тармар, присел на корточки с сидящим на земле ребенком, «у тебя нет денег, нет материалов, ты хоть знаешь, как пользоваться сюр?» «Научусь», уклончиво пробормотал Икара, «ты их тоже еще не сделал, да из чего делать?» «Значит, сделаешь», рискнула предположить Икара. Стон обреченного вызвал робкую улыбку на детском лице. Он сдался, всего на 2-й день, и Кара даже проголодаться не успела. Почти. Живот надсадно урчал который час кряду. «Да, да, не улыбайся», — фыркнул в сторону Тармар, еще не согласился. «Ну скажи мне, глупая, с какой стати я должен браться за эту работу? Тебе любопытно?» И Кара поймала вопросительный взгляд и удивленно приподнятую бровь. «Немножечко, самую малость, нет». «Тогда почему согласился?» «Не соглашался», — фыркнул Тармар, обреченно вздохнул и минуту молчал. «Идем, покажешь, что у тебя есть, объясню и покажу, что потребуется. Сразу говорю, удовольствие не дешевое, искать все будешь сама, и за работу спрошу по полной». «Уяснила?» «Да», — радостно кивнула Икара. «Пожалею», — выдохнул мужчина, поднимаясь на ноги, «точно пожалею». Разубеждать Икара не стала, скорее всего, пожалеет о принятом заказе, и не раз, и не два, а много-много раз, как Икара будет приходить к тому с полупустыми руками и неизвестными себе минералами. Но он согласился, внутри кузницы оказалось еще больше увлекательного, чем снаружи. Какие-то котельные, ящики с непонятными глазу инструментами, коробки со всяким разным, где-то что-то горит, где-то тлеет, чего здесь только не было, не суй нос далеко. Сел за заваленный в углу стол Тармар, останешься без него. «Так, чертеж делать не буду, ни сейчас и ни сегодня. Показывай, что есть, и нож давай». Алхимик завалил зачарование, откуда, под взглядом пронзительных глаз замолчала, шмыгнула носом неопределенно. Конечно, кузнец прекрасно осведомлен о многих деталях, о которых не имеет представления Икара, и оскорблять невежеством не стоит. Вместо этого Икара подошла ближе и полезла в сумку, аккуратно извлекла тряпочный сверток с клинком, словно тот мог откусить руку в любую секунду, и принялась выкладывать собранные в разломах минералы. Мужчина крутил проклятый нож в руках, попробовал лезвие пальцем. Когда мужчина отвлекся, на столе уже лежало 2 десятка минералов, начиная от крошечных с 2 пальца, и заканчивая большими в 2 кулака сулха. Хаем, недооценил, отложил Тармар клинок в сторону, и принялся изучать минералы, это для алхимии, тоже. Хаем, этот оставь, не помню такого, узнаю, пригодится или нет, эти не понадобятся, а вот эти нужны, только их мало, из них ядра извлекаются, но не изо всех, штук 20 таких нужно будет. Все, что говорил кузнец, Икара запоминала, стараясь ничего не упустить. Тармар на пальцах объяснил самое простое на свой взгляд, из чего Икара не поняла почти ничего. «Неси минералы», в конечном счете вздохнул тяжко кузнец, «начну делать основу, скажу стоимость, и, обрати внимание, нужны будут эры, это такие живые минералы, растут сами по себе, добываются в 7-м измерении, либо покупаются с рук, нужно 3 десятка с кулак размером». «Полсотни», глядя на детскую руку, произнес Тармар, «удовольствие дорогое, лучше будет найти того, кто достанет с минимальными затратами. Это твоя головная боль». Икара не спорила, просто запоминала, не доверяя чужой памяти. Тармар записал самое важное на бумагу, вырвал лист из собственной тетради и протянул девочке. «Заходи, спасибо, учти», — остановил Икару голос в дверях, — «это самая большая глупость в твоей жизни». «Наверное», — согласилась радостно Икара, помахала рукой хмурому кузнецу. «Хорошего дня». Уставшая, не выспавшаяся, но безумно счастливая, Икара вышла из квартала мастеров и направилась в привычную часть измерения. День в самом разгаре. Надо показаться на глаза алхимику и объяснить причину пропущенной работы. К собственному удивлению, лавка оказалась закрыта. Икара какое-то время стучала в дверь, затем смотрела сквозь витрину, прислушиваясь. Ни посторонних звуков, ни одного огонька, никого. Сидеть под дверьми глупо, пришлось уйти ни с чем. Зато можно выспаться и отдохнуть. Дендры дома также не оказалось. Икара приняла душ и легла спать. Тишина и умиротворение после бессонных ночей на твердой земле. Даже если сотворить всю руку кузнеца не получится, Икара попыталась. И будет пытаться до тех пор, пока не получится. Прав алхимик, упрямство берет дома. Впрочем, брать те Икара не собиралась. Даже заходить в гости не собиралась ни под каким предлогом. Но камни с седьмого измерения, надо достать, попытаться. Глава 31. С очередного разлома Икаре улыбнулась удача. Небольшой янтарный камень. Икара перечитала весь лист, исписанный почерком кузнеца. Немного корявый, но читается легко. У алхимика буквы другие, легкие и больше смахивают на идеал с витиеватыми закорючками. В списке ничего похожего не нашлось. Однако минерал – это всегда удача. Можно попросить Тармара обменять этот камушек на другой, более полезный. Не откажет же бедолаге Сулху. Дребезжание планшета в сумке отвлекло. Икара потянулась к той, на время откладывая полученный минерал с листком в сторону. Взгляд побежал в поисках заказа. Опять, Икара молча смотрела на непонятное имя заказчика. Зифейр, квартал развлечений. В голове ни единой мысли, только воспоминания о том, как бесцеремонно обошлись с ней демоны в прошлый раз. И как сама просила Дендру помочь избавиться от озноба. Похмелье, что если вольют в горло не глоток и не два, а целую кружку. Еще один разбитый планшет не по карману. За этот бы выплатить гильдии рабочих увеличенную теперь стоимость, с учетом ремонта. А если снова отнимут деньги за работу, принимать заказ не стало. Ну и пусть повышенная оплата. Какая разница, если есть шанс потерять все в тот же день, и еще с долгом останется. К подъемнику измерения Икара возвращалась неспешно, изучая в руках незнакомый фрукт. Продолговатый, желтый, шкура несъедобна, а мякоть сочная и сладкая, без намека на косточки. Вкусно. На выходе из подъемника налетела на кого-то. По инерции потянула капюшон на глаза, делая шаг в сторону. Прохрипела что-то, что можно было расценить извинением. Уже в стороне приподняла капюшон, оглядываясь. Голоса показались знакомыми. Так и есть, с этой группой Икара ходила в рейды. Два дикаря обсуждали что-то свое, пока рядом крутилась молодая особа. Эльфийка донимала призрака, утащив у того шляпу. Фигуру работника гильдии узнала по плащу, невзрачный, незаметный. Чтобы не отвлекать и не мешать, один из дикарей словно почувствовал на себе чужой взгляд. Едва Марзан обернулся, как Икара надвинула капюшон и скрылась за углом. Нет, ей там делать нечего, ни в рейде, ни в группе. Лучше безопасные заработки, чем возможность лишиться всего в одночасье. «Я зол, обескуражен, расстроен и подавлен», — перечислил алхимик все возможные отрицательные черты характера. Вопросительно поднял брови. «Этого ждешь? Прости», — все-таки извинилась Икара, стоя у дивана и полулежащего на нем мужчины, заставила кузнеца сделать мне ботинки с колесами. Он долго упирался и не согласился. Алхимик резко сел на диване. От неожиданности Икара отскочила на шаг, помедлила и неуверенно кивнула. Уже не нравится маниакальный блеск этих невероятно синих глаз, как и оскал на губах. Кто тянул за язык? Сражен на повал, с улыбкой протянул алхимик, так скоро будет нечему учить. Подмигнул и легко поднялся на ноги. Потянулся, разминая затекшие косточки. На тебе два дня отработки. Хорошо, и выключи уже это дребезжание, намекнул алхимик на звон рабочего планшета у девушки в сумке. Что они от тебя хотят так срочно? На эти два дня ты, моя, учти это и не бери лишнего. Икара молча кивнула, бросила взгляд на мужчину, что исчез на верхней ступеньке смежного зала. Прошла к своему столу, спрятала плащ, извлекла планшет из сумки и засунула в тот нос. Что от нее нужно? Она же не была обязана соглашаться на ту срочную работу. Сообщение от гильдии, Карандр просит зайти сегодня. О причине ни слова, непонятно. В середине дня в лавку заглянул демон по своему обыкновению, махнул занятой с клиентами Каре и исчез в смежной комнате. Отвлекаться девочка не стала. Помогла покупателю с выбором эликсира и оформила продажу. Тянуть с посещением гильдии рабочих не стала. Едва окончила работу, как направилась узнавать причину вызова. Раньше такого не было. Работа без ведома гильдии стала причиной, ничего не понятно. Спуститься в долину к гильдии Кара не успела. На выходе из тоннеля ее за край плаща удержала чья-то рука. Уже закончил работу, оповестил Карандр удивленную кроху. Идем, поговорим в другом месте. Дела есть? Нет. Чуть удивленно откликнулась Икара. «У меня проблемы, у тебя?» – переспросил Карандр. «Не знаю, есть, а в гильдию зачем звал?» Неуверенно покосилась на высокую фигуру Икара. Капюшон, натянутый на голову 5 минутами ранее, скинула с головы. Обычно обходилась без него с подачи алхимика, но в любую долину натягивала тот до подбородка. Незачем случайным свидетелям знать Икару в лицо. Опять же, чуть в стороне гильдии охотников. А там лучше оставаться невидимкой. Давай дойдем до кафе, там поговорим спокойно, не стал отвечать напрямую Карандр. У меня нет денег, и я не ем местную еду, озвучила Икара не самые радужные перспективы посещения любого из местных заведений. Угощаю, улыбка в голосе чуть смутила. Деньги у Икары были небольшие, но тратить на глупости казалось расточительно, о гастрономии твоей расы имею представление, не отравишься. Ты изучал сулхов, информация насторожила. Зачем? Гильдия должна знать, кто на нее работает. Сюда. Прошли по всей длине 3 тоннелей, свернули в сторону. И здесь у столика Карандр кивнул Икаре садиться. Сам отошел внутрь заведения и пропал на несколько минут. Икара в ожидании осмотрела все вокруг. Примерно в таком месте видела странного стихийного, любителя пушных зверей. Дней 10 надо идти искать мужчину, чтобы узнать, как там ее зверек. Выжил. Вернулся Карандр спустя 5 минут. В одной руке нес 2 вазочки с мороженым, в другой бутылку алой жидкости. Мороженое поставил перед Икарой, второе оставил себе. Легко сел на стул и вскрыл бутылку незамысловатым движением. Пить не спешил. К мороженому прикоснулся почти сразу. Его едят все, не отравишься, убедил мужчина попробовать лакомство. Спасибо, чуть неловко пробормотала Икара. Привыкла к тому, что алхимик угощает обедом, или Дендра, но почти незнакомый высший, так просто, ощущение подвоха не покидало. Видел непринятый тобой заказ, Икара замерла с ложкой во рту, вопросительно подняла глаза над стаканом вазочкой, у меня просили узнать причину отказа. Икара задумалась, значит, это и есть причина вызова в гильдию, и ее дела с алхимиком в обход гильдии не имеют к тому отношения, зачем, отвлеклась от мороженого Икара. Честно признаться, вкусное, что-то не сильно питательное и далекое от привычной еды сулхов, но очень вкусное, к моему удивлению, хочет тебя на работу, отозвался Карандр, с этим заведением у гильдии некоторые проблемы, обычно больше 1-2 раз не приглашают одного и того же работника, причин множество, начиная от неумения общаться с клиентами до банального воровства и пьянки на рабочем месте, за редким исключением делают заявки на работников в 3-й и 4-й раз. Но те отказываются. Их причины я знаю. Теперь хочу узнать твою. Икара медлила с ответом. Решила узнать детали. А другие почему отказываются? Каждый по своей причине. Последнего хозяин заведения избил до полусмерти. Кажется, не досчитался 3 бутылей в процессе ревизии. Без лишних эмоций прозвучало в воздухе. Икару передернуло. Насколько я знаю, тебя он не трогал. Более того, внимательные серые глаза за стеклышками очков казались непроницаемыми, ни единого нарекания к работе. За этим звал в гильдию, да, Икара задумалась. Посмотрела на разноцветный холод в стаканчике. Перемешала тот ложкой. Я, нужные слова нашла не сразу. Икара помолчала еще несколько минут, думая над теми. Одни звучат глупо, другие этой глупостью являются. Понять Карандра Икара могла. Гильдия, наверняка, столкнется с заказами непонятного заведения еще не раз и не два, и проблемы с требованиями заказчика никуда не денутся. Что у вас случилось в последний раз? Нарушил затянувшееся молчание Карандр, разбитый планшет по их вине, и Кара покачала головой. Нет, тогда что? Давай на чистоту и говори, как есть, подтолкнул мужчина к диалогу, не хочу гадать ребусы, еще меньше вытягивать из тебя информацию и искать для этого нужные слова. Ну, наверное, это единственный выход из щекотливой ситуации. Не подбирать слова, а сказать правду. Не поймет, значит не поймет. На меня два раза делал заказ кто-то с именем Зифейр, произнесла Икара, ковыряя ложкой десерт, но каждый раз встречал демон с именем Сера, Сиралис, а затем убегал с такой скоростью, словно его вот-вот убьют там же. Зифейр, владелец заведения, поделился информацией Карандр, не делая из того тайны, Сиралис его сын. Сын, но ведь, демоны не сентиментальны к родственным связям, кивнул мужчина, тем не менее, парень работает на него, насколько мне известно, обучается в их доме в другом измерении, куда и бегает временами. Именно поэтому приходят заказы в гильдию рабочих на время подменить. И у парня серьезные проблемы, если гильдия не может предоставить работника. Стоп, пазл не складывается. Икара с подозрением взглянула на мужчину. А кто просил узнать причину отказа? Сиралис, не владелец, владельцу дела нет до того, кто на него работает, пожал плечами Карандр, а парню ты понравилась. Не поленился и пришел узнать причину. Икара, не тяни демона за хвост, а сухо за ухо, пробормотала Икара переделанную присказку. Именно, в инструкции к работе есть пункт о том, что желание клиента, закон для работника, не стала ходить Икара кругами. Все равно ничего не понимала в происходящем, меня заставили выпить что-то очень крепкое, очень. Карандр, меня с трех глотков мутило и знобило настолько сильно, что я не помню, как закончила смену. Зато помню, что убежать от грабителей по пути домой шанса не было. В итоге отняли деньги, разбили планшет, растоптали еду, которую в измерении получается найти не каждый день из-за редкости и бесполезности для высших рас. Полдня работы, ночи, поправила Сикара, вздохнув и возвращаясь к мороженому. И я осталась должна гильдии за ремонт. Молчу о том, что мне пришлось беспокоить демона, у которого живу. Ты сказала, что мне нельзя пить, что планшет был разбит не по причине заказа, закончил фразу Карандр. Никого не интересует, что происходит с работниками после завершения работы, произнесла Икара известную всем наемным рабочим фразу. Заставили пить один раз, заставит и второй. Только в следующий раз мне разобьют голову по пути домой или свалюсь на рабочем месте. Не подхожу я для этой работы, Карандр. Так и скажи тому, кто хочет знать причину. Сухи живучие, но хрупкие, задумчиво произнес Карандр. Икара подумала и кивнула. Определение не совсем верное, но близкое по смыслу. Пожала плечами и уткнулась в вазочку с мороженым. Вкусное, и уже начало таять. Если это единственная причина отказа, произнес задумчиво Карандр, можешь соглашаться на заказ о работе. Договорюсь, чтобы проблем с выпивкой тебе не доставляли. Удивил. Икара подозрительно смотрела на задумчивого мужчину. С мороженым тот разбирался своеобразным способом. Обливал его алой жидкостью из бутылки. После этого не столько ел, сколько пил. Как только жидкость в стакане заканчивалась, доливал снова. Зачем тебе, Икара? Вздохнул Карандр нехотя. Это заведение у меня, как кость в горле. Не первый год к тому же. Несколько минут Икара наблюдала за мужчиной молча. Похоже, Карандр решил расслабиться после работы. Бутыль опустела почти одновременно с закончившимся мороженым. И, судя по всему, мужчина в настоящий момент прикидывает возможность повторить заказ. Если я мешаю, не мешаешь, предостерег Карандр от окончания фразы, что странно. Обычно вы меня раздражаете своим присутствием вне работы. Некоторое время Икара ощущала на себе чужую заинтересованность. Похоже, Карандр хотел понять причину, почему Икара не действует ему на нервы своим присутствием. Сидела на стуле, нависнув над столом и ковыряла свою порцию мороженого. «Ты знаешь», — утвердительно прозвучала фраза. Мужчина поймал взгляд больших и серых глаз. Понял ответ без необходимости во фразе. Икара чуть неловко пожала плечами. Не знала, догадывалась. Кузнец Тармар претензию гильдии выставил. Икара шумно вдохнула, догадываясь, к чему клонит Карандр, за присланного к нему работника, и, тем не менее, взялся за работу для тебя, по той же самой причине. Один высший взялся учить меня плохому, произнесла Икара в полголоса, заканчивая ковырять мороженое, как вести себя так, чтобы не стать забитым существом и не раздражать высших. Зачем? Вопросительно приподнял брови Карандр. Не сказал, пожала плечами девушка, сослался на мою помощь ему в день знакомства. Помогла выбрать место для лавки. Алхимик, понял мужчина без подсказки. Алхимик, от неожиданности Икара замерла. Чужой голос на ухо вызвал непрошенные мурашки по всему телу. От чужого дыхания шевельнулись кисточки на ухе. Икара поспешно прижала ухо рукой к голове и обернулась. Над плечом нависала знакомая фигура в капюшоне и маской на лице. Чистейшие синие глаза так близко, что Икара чуть не утонула в тех. Вовремя нашла в себе силы отвести глаза в сторону. Что этому сумасшедшему надо здесь и сейчас? Мое почтение гильдии, с улыбкой протянул алхимик, обо мне и без меня, разочарован. Значит, твоих рук дело? Поинтересовался Карандр. Моих, выпрямился мужчина, а Икара выдохнула. Не расслабляйся. В качестве наказания идешь со мной. Будет тебе домашнее задание на сегодня. Издеваешься? Ужаснулась Икара. Насчет наказания? Да. Насчет идти со мной? Нет. Сумасшедший или в беззазрение совести, которой у того явно и не было никогда, дунул на второе ушко. Икара же почувствовала себя ужасно уязвленной от чужой беспечности и наглости. Подумать только, не смущался даже присутствию Карандра по ту сторону стола. Далеко? Поинтересовался Карандр между делом. В квартал развлечений. На фразу Икара застонала. Уже страшно думать, что взбредет в голову беспечному алхимику. Надо как-то отвлечь и попытаться улизнуть. Он невозможен. С вами? У Икары чуть челюсть не отвалилась от вопроса эльфа за столом. Карандр вопросительно взглянул на скрытную фигуру. И не понравился Икаре этот оскал белоснежных зубов алхимика. По инерции замотала головой в протесте. Определенно, да. Прозвучали очевидные слова приговором. С видом обреченного Икара брела за двумя фигурами, что живо разговаривали о чем-то своем. Икара первые 10 минут не прислушивалась, пытаясь понять последствия для себя. Не получалось в незнании, куда забросит больная фантазия алхимика их обоих в квартале развлечений. Затем стало любопытно. «Вы знаете друг друга?» Подошла ближе Икара к тем со спины. Ответ не требовался. Икара увидела очевидное в эмоциях алхимика, в голове не укладывалось. Икара посмотрела на эльфа с маской, взглянула на абсолютно расслабленную фигуру Карандра. «Знакомы?» — согласился работник гильдии, со времен учебы, если интересно. «А?» — Икара в удивлении остановилась. «Со времен учебы? Со времен учебы? Это сколько лет в переводе на жизнь сухо? Она не знает?» — поинтересовался о чем-то алхимику шагающего рядом мужчины. «Не уверен. Не знаю чего». Прокричала Икара тем вслед, от всеобщего внимания вспыхнула, набросила капюшон на голову и побежала догонять свернувшие за угол фигуры, догнала в соседнем тоннеле, отвлеклась на промчавшегося по потолку курьера, сюр от соприкосновения с твердой поверхностью искрились колесами, незнакомец ухватился за что-то рукой, спрыгнул на пол и резко затормозил перед очередными дверьми, вручил посылку, получил подтверждение в планшете и резко дернулся с места, прыжок на стену, через витиеватые шипастые корни и на ровную поверхность потолка, скрылся из вида за секунду, так что Икара не поняла, как и куда, нашел открытую дыру между измерениями, пояснил подошедший алхимик, проследив взглядом за интересом девушки, пройдет насквозь и попадет в нужное, я ведь так не смогу, не знаю, размыто отозвался мужчина, возможно, нет, низших на сюр не видел, с уверенностью не скажу, не давая ей ложных надежд. Подошедший Карандр нахмурился, на сюр ей за всю жизнь не заработать. Хаем, вот я и говорю, возможно, туманно отозвался алхимик с некой неопределенностью, не знал. Икара некоторое время смотрела в спину уходящим. Похоже, Карандр действительно не знает о том, что Икара умеет и закрывает разломы в качестве жрицы. Это хорошо, значит дальше определенных ушей информация не ушла. У очередных дверей в виде тканевых занавесок алхимик остановился. Поманил подозрительно косящуюся на обоих мужчин Икару. Подходить не хочется. Хуже. Икара знала, в какое увеселительное заведение привел ее алхимик. В подобном работала Дими. Как давно Икара не видела ту. Аккурат с момента, как сменила угол измерения. Нередко вспоминала непоседливую демонессу, но обратно идти боялась. Заведение почти такое же. Икара с сомнением во взгляде осматривала просторное помещение. Диваны, невысокие перегородки, столики с гостями. Где-то на своеобразной сцене извиваются невероятно привлекательные девушки. Икара на время думать забыла о том, что алхимик задумал какую-то гадость. Полуобнаженные демонессы, длинноногие, с изящными хвостами, тонкой талией и идеальной грудью привлекали фигурами и раскрепощенностью. Одни искрящиеся гранями глаза чего стоят. Пришлось искать силы отвести от тех взгляд. Впрочем, далеко не получилось. Привлекательные эльфийки и стихийные в минимуме одежды разносили еду и напитки гостям. Громкая музыка мешала расслышать любые из голосов, Пытаться Икара не стала. Алхимик поймал одну из девушек за талию и склонился к уху. Та, улыбаясь, выслушала и живо кивнула. Происходящее нравилось Икаре все меньше. Не бывает у алхимика все просто. Расположились у одного из столиков. Пока Карандр выбирал что-то из папки на столе, алхимик стоял у стола, скрестив руки на груди, словно ждал чего-то, кого-то. И этот кто-то появился, словно по волшебству, уже спустя 5 минут. «Алхимик», — протянула демонесса, улыбаясь, — «поверить не могу». «Лассур», — в тон произнес алхимик, — «мое восхищение». К слову сказать, восхищаться было чем. Икара с интересом рассматривала незнакомку, чей шелк волос был убрал в высокий длинный хвост до самых ягодиц. Абсолютно черные, без намека на изъян. Серебристые рога им в противоположность украшали голову, чуть изгибаясь. К слову об изгибах, фигура на зависть всем и каждому. Стройная, подтянутая, и одежда, лишь подчеркивающая каждый миллиметр тела. Откровенная накидка с разрезом от бедра, лиф и полупрозрачный топ с высоким воротником. «Твое восхищение слишком дорого обходится», — улыбнулась демонесса, подумала и села на поручень кресла, грациозно закинув ногу на ногу. «Рассказывай, дело есть», — не стал разочаровывать демонессу алхимик, та поморщилась. «Мне нужно устроить эту кроху к тебе на вечер на работу. Возьмешь?» У Икары сердце ухнуло куда-то в пятки. «Куда устроить ее работать? Этот эльф не только сумасшедший, он еще и извращенец». От взгляда искристых глаз стало не по себе. Темный янтарь вместо глаз, не иначе. Редкий цвет, Икара таких не видела прежде. В отличие от серебристых рогов демона, те уже попадались на глаза. Демонесса поманила к себе. Надеясь на отрицательный ответ, Икара подошла ближе, ощущая себя не в своей тарелке. Поймала взгляд синих глаз со стороны алхимика. «Интересно», — думал, — «что за упрямица?» «По глазам видно. Именно так. Жаль, не знает алхимик, сколь велико желание дать тому по голове. Догадывается, но не знает наверняка». От чужого осмотра Икара чуть стушевала. Демонесса легко откинула плащ в сторону и осмотрела детскую фигуру по всей длине, росту. «Допустим, размыто не то согласилась, не то опровергла Лассур предложение. Тебе зачем? Сможет заработать на один урок? Что задумал?» Демонесса оставила на время Икару в покое, бросила на нее мимолетный взгляд и вернула тот мужчине. «Ладно, тебе. Но ей зачем? Не уверена, что мои согласятся даже за плату. Не поверю, что у тебя нет ни одного проштрафившегося на цепи», — оскалились белоснежные клыки в улыбке. «Сойдет любой». «Любой, говоришь?» — задумалась демонесса. Икара поежилась от чужого взгляда и недомолвок. Что они задумали? И то, как неуверенно кивнула демонесса, Икаре не понравилось. «Если любой, то есть, любой», — кивнул алхимик, соглашаясь. Глава 32. Проклинала алхимика, на чем свет стоит Икара следующие полчаса. Именно столько потребовалось Икаре, чтобы помыться в душевой по чужому распоряжению. Осмотр демонессы после вызвал лишнее биение сердца и чувство неловкости. Фигура Икара похвастать не могла. На фоне демонесс выглядела тем самым зверьком, каким звал Дендрайвейрус. «Зи», — поманила Лассур эльфийку, пробегавшую мимо, — «одень эту кроху и отправь работать. Объясни, что требуется, и следи по возможности». Ожидая всех неуемных ужасов на свою голову, Икара выдохнула. Едва ее обнаженную фигурку укрыла одежда. Минимум, но вполне себе. Удобные ботинки, нижнее белье, короткая юбка с разрезом от пояса, пара цепочек в качестве украшения. Икара зажмурилась, едва к голове потянулись чужие руки, с невероятно красивым и ярким маникюром. «Какая прелесть!» — рассмеялась неожиданно эльфийка, трогая аккуратно пальцем кисточки на ушах перепуганной девчонки. «Ты кто?» «Сулх», — пробормотала неловко Икара. «Никогда не видела», — с улыбкой произнесла эльфийка. «Идем, покажу, что надо делать». Оказалось, что переживала Икара напрасно. В полураздетом виде не заставили ни к кому приставать. Всучили под нос и объяснили, что этим вечером она обслуживает столик алхимика. К другим близко не приближаться, чтобы бродягу никто не видел. Взгляд синих глаз показался материальным. Пришлось найти силы и выдержку не ударить под носом по ушастой голове. Руки чесались. От взгляда Карандра стало не по себе. Этот смотрел не так, как алхимик. Без издевки, с некоторой задумчивостью. В остальном ничего нового. Икара даже знала некоторые напитки благодаря короткой работе в питейном заведении. С подносом управлялась легко, с заказами не путалась. Много где работала, действовала по инерции. Когда от Икары ничего не требовалось, стояла у стены и наблюдала за демонессами на сцене. Выступление стихийной девушки пощекотало нервы. Слишком откровенно. Нет ничего странного, что заказы на время выступления никто не делал. Привлечь девушка смогла всех и каждого. Даже Икари стало не по себе. После откровения стало как-то легче находиться в зале, словно самое худшее Икара уже пережила. Боялась за отношение высших к себе, однако ни один ничего не сделал, словно не замечали вовсе. Никогда прежде Икара не была в том минимуме одежды среди высших, как здесь и сейчас. 4 часа пролетели незаметно. 2 менялись девушки на сцене. Каранда где-то пропал и долго не возвращался. Алхимик общался с одной из местных демонесс на диване. Та весело смеялась и улыбалась без конца. Интересно, а вирус Халури знает о том, куда занесла нелегкая алхимика и чем тот тут занимается? К слову о занятии, разговоры зашли несколько дальше простых разговоров. Икара тактично делала вид слепой и глухой. Взгляд привлекла демонесса, хозяйка заведения, Лассур, поманила жестом в сторону, пришлось подчиниться. Икара остановилась в шаге и подняла голову. Демонесса на голову выше, так что при другом раскладе взгляд бы уперся в самую привлекательную часть женского тела. Впрочем, бедра составляли тем прямую конкуренцию. На какой урок привел алхимик, знаешь? С интересом взглянула Лассур в большие серые глаза. Нет, честно отозвалась Икара, но если его не будет, я не расстроюсь. Выпалила на одном дыхании и запнулась. Сумасшедший алхимик мог сотворить любую глупость. Взять хотя бы ту, что воплощал в жизнь там же на диване у стола. Хаем, с прищуром необычайных глаз ухмыльнулась Лассур, я бы не спешила на твоем месте отказываться. Идем. Поднос оставь, работа для тебя окончена. Икара послушно сделала, как сказали. Мельком взглянула к столику алхимика и молча чертыхнулась. Лучше бы не смотрела. Похоже, один сумасшедший забыл о том, где находится. Зато прекрасно помнила прелестной демонессе в собственных руках. Ту забавляла маска и возбуждала все остальное. Взаимную симпатию видно издалека. Переживаешь? Обернулась Лассур, опустила глаза на макушку светлых волос. Направление взгляда крохи угадала верно, ему понравится. Чем-то напоили, догадалась Икара. Он пришел ко мне с самой абсурдной просьбой, на которую был способен, пожимая плечами, заметила Лассур, будет должен. А это правда, что демонесса может соблазнить любого. Любой демон может, кроха, поправила Лассур, шагая мимо едва заметных дверей в стене. Вопрос времени и чужого предпочтения. Сюда. Свернули в коридор. Темный коридор почти без освещения, где вместо дверей решетки, а дальше и вовсе голые стены, с цепями. Последнее Икаре не понравилось. И чем дольше шли, тем больше не нравилось. К некоторым цепям прикованы полуобнаженные фигуры. Где-то в одежде, где-то вовсе без. С иными развлекался кто-то, отчего Икара решила не зевать по сторонам. По телу и без того бегают мурашки, а волосы встают дыбом, и ноет чувство самосохранения, догадываясь о последствиях для собственной шкуры. На цепь не хотелось, быть чужим развлечением подавно. Икара нервно обернулась через плечо, хотелось туда, обратно в зал, к полуобнаженным демонессам в царство соблазна, только подальше из местных казематов. «Не спишь, красавчик», с улыбкой произнесла демонесса. Остановилась Лассур в коридоре, после чего прошла направо. В полумраке звякнула цепь. У Икары волосы встали дыбом. «Нет, нет, нет, что они задумали? У меня для тебя хорошая новость и плохая». Несмотря на каблуки с высокими шпильками, демонесса легко присела на корточки рядом с темной фигурой. «Хорошая, есть шанс расплатиться со мной сегодня, и отпущу». «Плохая, мой выбор тебе не понравится, но этого самого выбора у тебя нет. Иди сюда». Последняя фраза относилась к Икаре. Та уже прикидывала время, необходимое на побег обратно в зал, и оттуда в туннель измерения. Поймают, демоны и эльфы в зале были, следили за порядком, таким, какой мог быть в столь интересном заведении. Своеобразные охранники. Поймают, наверняка, демонессе достаточно крикнуть или свистнуть. Дальше может быть хуже. Вопрос в том, что им все-таки от нее надо. Мало того, на это что-то пришлось заработать денег, работая официантом в зале. В отсутствии выбора Икара медленно приблизилась. Привыкшие к темноте глаза сумели различить фигуру на полу более детально. Сюр, на ногах незнакомца ботинки с колесами. Знакомая форма, облегающая все тело, только шлема нет. Молодой демон без всякого интереса изучал ее саму. Изумрудные камни глаз едва уловимо мерцают в темноте, и от этого взгляда проснулся жар в животе, чего Икара совсем не ожидала. Он смущал ее, этот, растрепанный парнишка, что сидел на полу в темной комнате, с металлическим ошейником на шее, цепь, укрепившейся к стене, разлом ее побери. Вот такие условия, заметила Лассур, иначе останешься на цепи, а твоему хозяину скажу про заваленный заказ. Кажется, он у вас очень не любит такое. Демона явно передернуло, непроизвольно, что не укрылось от демонессы. Не прикоснусь к этому мусору. Хаэм, улыбнулась хитро Лассур, неужели переломанные кости того стоят, и еще неделя у меня на цепи, или две, если будешь совсем несговорчив. Подумай, малыш, демонесса поднялась на ноги, у тебя есть полчаса, идем. Последняя фраза предназначалась Икаре, которая очень хотела где-нибудь спрятаться от чужого и ненужного внимания. Демон не удивил словами про мусор. Многие высшие так отзываются о расах вроде сулхов. Зверьки, существа, как только ни назовут. Если каждый раз воспринимать всерьез, никаких нервов не хватит. Вот только Икара так и не поняла, зачем они подходили к пленному курьеру, и куда идут теперь. Бросила последний взгляд в темноту и направилась за стройной фигурой дальше. Клетки с пленниками сменились узким коридором. Приятный запах незнакомых трав коснулся носа. У одной двери Лассура смотрелась, затем стукнула костяшками пальцев по двери. Заходить не стала, оставшись стоять в коридоре. Икара стояла чуть дальше, видеть не могла, но слышала, как дверь отворилась. «Ты сегодня работаешь?» «Да», — голос мужской, абсолютно без эмоций. «Возьмешь девочку на полчаса?» Лассур взглянула на Икару, чуть любопытную, чуть зажатую, вернула взгляд собеседнику, все оплачено, возьму, перед тем, как соглашаться, взгляни, если ее хотят унизить, то зря стараются. Икара тактично делала вид глухой, привыкшая за год жизни в чужих измерениях к гораздо более худшему обращению. Из двери показалась голова демона, непривычные для их расы алые волосы перьями бросились в глаза непроизвольно, слишком ярко для демона, определенно краска, глаза переливаются не то оранжевым, не то светлым янтарным камнем, из-за освещения не понять, бронзовые рога в волосах почти не видно из-за растрепанных перьев, правильные черты лица, заостренные скулы, красивый демон. Икара в очередной раз ловила себя на мысли, что все демоны удивительно хороши собой, словно какое-то божество лепило тех с целью создать идеал, пыталась снова, и получался еще один демон, такой же удивительный, как предыдущий. Черты лица, внешность, характер, разные, а привлекают также. Непонятный факт, от чужого осмотра стало немного не по себе. Забыла, в какой минимум одежды нарядили с подачи хозяйки заведения. Посмотрел, демон вновь скрылся в дверях, только один вопрос, Лассур, в чем твой интерес? Бродяг ты не жалуешь, тебя не касается, демонесса направилась в обратную сторону, полчаса, минуту ничего не происходило, Икара откровенно не знала, куда идти, за демонессой обратно, или к незнакомому демону в комнату. Муки выбора прервал незнакомец, чей голос оборвал тишину. Заходи, лучше бы Икара вернулась обратно в общий зал. С этими мыслями вошла в открытую дверь, которая тут же захлопнулась за спиной. Взгляд с интересом побежал по совершенно обычной комнате, разве что в приглушенном освещении бордового окраса. Обувь. Взгляд уперся в высокую фигуру у стены. Демон и не думал уходить. Стоял в двух шагах и наблюдал за гостьей, почти на две головы ниже, хрупкая на вид, со смешными кисточками на чуть длинных ушках. Икара послушно скинула ботинки. Под ногами оказался приятный ковер с небольшим ворсом, мягкий, темный. Шкафов в комнате не было, лишь тумбы, диваны, кресла и огромная кровать под балдахином у дальней стены. Полупрозрачная ткань убрана по угловым столбам кровати, укрыта темным покрывалом, не черная, в глаза не бросается. «Ты не боишься?» Внимательность демона оказалась на высоте, удивлен. В следующую секунду Икару ловко взяли на руки. Обнаженный торс мужчины и опасная близость к демону смутили по меньшей мере. Икара с удивлением смотрела в его лицо снизу вверх, в очередной раз удивляясь этим глазам. Настоящие камни, сотни граней переливаются и блестят даже в таком тусклом освещении, почти лишенном света, горячий, и чем-то приятно пахнет. Масло, судя по тому, как топорщится алые перья волос, вероятнее всего, именно от них так вкусно пахнет, и необычно. Очнулась от наваждения Икара, едва ее аккуратно уложили на кровать, по инерции попыталась отползти в сторону, но мужчина легко удержал от побега, оказавшись верхом, изучал перепуганного ребенка недолго. «Бегать не надо», — предупредил мужчина спокойно, не сделаю ничего из того, чего не захочешь». Почувствовав, что спало напряжение, демон склонился ниже. У Икары дыхание перехватило от близости чужих глаз, кожу щекотали недлинные перышки волос. Внутри заворочился ежик. Как же от него вкусно пахнет. Вкусно и волнительно. «Не шевелись и не дергайся», — негромко произнес демон, руки. Запястья легко оказались в плену кожаной полоски где-то в изголовье кровати, лишив демона необходимости удерживать те самому. Икара неловко подергала, но тщетно. «Закреплены на славу. Почти не ощущаются. Уроки, которые я даю, касаются развлечений», — говорил демон негромко, словно боялся напугать ребенка. «Могу научить соблазнять и развлекать на все вкусы и желания, с игрушками и без, телесными наказаниями и массажем, на любом предмете интерьера и в любой обстановке». Голос у демона звучал ровно, чуть приглушенно, ровно так, чтобы Икара забыла обо всем остальном, утопая в янтарных глазах с каплей алого. Отводить взгляд мужчина не спешил, у Икары мурашки бегали по телу от его голоса и близости. «Сегодня вводный урок для общего понимания, разлом побери, не бойся», на глаза надел повязку, закрывая обзор полностью, в первый раз сложно расслабиться, не зная, куда деть глаза. К собственному удивлению, стало легче. Икара не могла найти определения, но получилось немного расслабиться, как и сказал незнакомец. Чужое дыхание у собственного лица не испугало, но смутило. Опять он, так близко, кончик чужого языка коснулся щеки, ненадолго. Собственное тело предательски среагировало на прикосновение, испугаться не успело, как губ неожиданно коснулись чужие губы, язык скользнул внутрь. От удивления и неожиданности забыл о том, что надо что-то сделать. «Надо», едва появилась мысль прикусить язык демону, как тот отступил, ровно в то же мгновение. Но не читал же мысли незнакомец, реакция на чужие действия всегда ограничена по времени, негромко произнес мужской голос над головой, и зависит от твоего восприятия. «Достаточно секунды, если ты напугана и чувствуешь отвращение». Кончик языка вновь коснулся губ, но губы не пытались взять в плен. Вместо этого коснулся подбородка, затем шеи. Кончик ушка оказался в плену зубов, отчего у Икары побежали мурашки по телу. Она неловко пошевелилась на кровати, ощущая лишь минимум одежды. Демон не прикасался к телу. И гораздо дольше, если этого нет, раздался шепот на ухо.